Глава 70. Ситуация выходит из-под контроля. Оглушительный лязг оружия и звуки взрывов раскатились по тусклому подземелью, пока они полагались лишь на единственный крохотный источник зеленого света. Битвы были настолько напряженные, что иначе как лютыми назвать их было нельзя. Даже стена туннеля вдали время от времени пошатывалась перед глазами. Многочисленные следы серебристых клинков красиво вспарывали пустоту перед собой. Огненные ядра, огненные копья, воздушные клинки и водяные лезвия, словно заграждение, летели вперед. Звук чего-то, режущего жесткую плоть, гневные вопли спутником и воинственные кличи заполняли, кажется, недавно безлюдное пространство, превращая его в поле боя. «О, свет, просачивающий через всех существ, ветер, несущий всепокрывающее разрушение!» «Разметывающий, танцующий вокруг, словно водоворот! Стань смерчем света, пронзай моих врагов, парящая жестокость!» Святой меч, что он держал в своей руке, как и его запястье, размывавшееся от ускорения в воздухе, и от куки, как от основы, разошлось бесчисленное множество ярких мечей. Атакующий демон, походивший на летучую мышь, длиной около 50 сантиметров, мгновенно покрошился на винегрет, рухнув на землю, не в силах провести успешную атаку, сбрызнув кровью во все стороны. «Авангард, считаем, сейчас 10!» «Так точно!» Муравьиного вида демонические создания, жутко двигающие челюстями и ножницами, демонические существа, подобные летучим мышам, и морские, амебоподобные демонические особи с множеством извивающихся щупалец, обвивались вокруг и шевелились внутри 30-метрового в диаметре, округлой формы помещения. Демонические твари наступали с 8 туннелей вокруг всей комнаты. Место это носило гордое название «Великое подземелье Оркуса». 89-й этаж. В авангарде Куки, Рютара, Шидзука, Нагаяма, Хияма и Конда сдерживали чудес до окончания отката магических атак Арьерграда, задних рядов. Демонические твари, что смогли добраться и напасть на Арьерград, были отброшены и побеждены Куки и авангардом, пока они ждали конца отката. Хлопотливая демоническая особь в виде летучей мыши рванулась к задним рядам, наступая, используя брешь между членами авангарда, но была остановлена заслоном, поставленным надежным пользователем барьера. «О, эфемерный смерч! О, невидимый щит! Разъярись, сдуй, закрути, останови все, чего коснешься! Стена яростной бури!» Судзу Танигути активировал нападающий, обороняющий тип магии. Распятое заклинание пролетело прямо перед арьерградом. Можно было даже почувствовать бриз, прошедший по их вытянутым рукам. Невооруженным взглядом изменений видно не было. Даже летучий мышь-демон не распознал его присутствие, и инстинкты ее подвели, не предупредив об опасности. Монстры все еще старались нападать на задние ряды, что были в шаге от того, чтобы активировать магию крупных масштабов. Однако, прежде чем они дошли, демонов встретила стена воздуха, искажая и преломляя вид, внезапно появляющийся из ниоткуда. Десяток летучих существ врезались в эту стену, но она лишь изгибалась, не пропуская ни одного из них внутрь. Когда бросившиеся на них демоны сталкивались со стеной, плотная стена взрывалась, создавая неслабое воздействие на них, словно достигая своих пределов. Вызванный толчок был невообразим. Плоть, сметенная им, сразу же разлетелась, разбрызгиваясь по стенам подземелья, с эхом сдираемой кожи и смерти. Плесь. «Хм, так просто, я вас не пропущу!» Голос, задающий настроение всему классу, Судзу, раздался в разгаре интенсивных звуковых порывов боя. В то же время арьерград выстрелил своими лучшими атаками. Эти атаки принуждали их соблюдать дистанцию, ведь так они могли победить врагов, отбросив всех тех, кто были в непосредственной близости. «Отступаем!» После команды Куки, авангард мигом стал пятиться от демонических созданий. В следующий момент магическая атака шести людей пришла как никогда вовремя. Здоровенный огнешар столкнулся со своими препятствиями, одновременно с этим вызывая невиданных размеров взрыв. Тем временем по полю сражения ходила и растаптывала врагов в буря, отсылая вперед вакуумные лезвия, засасывающие и рассекающие демонических существ. С поверхности каменные копья летели вперед, несясь на врагов с сумасшедшей скоростью, пронзая нижние части туловища демонов. В то же время падающие с потолка сосульки прошивали их макушки, создавая множество в них отверстий. Не существовало возможности живому организму выжить в таком почищенном месте, выглядящем так, словно против него взбунтовалась сама природа. Атаки длились какие-то десятые доли секунд, но более 90% демонических тварей было мертво, тогда как прочие находились на пороге смерти из-за серьезных повреждений. «Отлично, так и надо! Давайте разберемся с остатками их сил побыстрее!» С криком Куки авангард пошел вперед, и демоны, будучи на грани смерти, уже даже не могли толком отбиваться. Все благодаря всепоражающим магическим атакам. С каждым из них расправились по очереди, одного за другим отправляя в небытие. И 5 минут не прошло, как все демоны были истреблены. Сражение завершилось, но отряд Куки не понижал бдительность, немного спустив пар. Они выискивали в окружающей местности дальнейших врагов, если таковые имелись. «Эх, следующий 90-й этаж!» Смогли одолеть демонических существ этого места без особых трудностей. И похоже, что конец боевых тренировок в подземелье уже близок. Поэтому не опускайте осторожность. Все-таки мы можем лишь догадываться, какие демонические чудовища и ловушки поджидают нас впереди. А не понапрасну ли ты волнуешься об этом, Шидзуко? Разве мы не зачистили только что этаж с невиданной легкостью? Этаж, который еще никто до нас даже не достигал. «Да что бы там ни попалось, я их завалю, даже если это раса демонов!» Шидзуко предупредила Куки, хвастливо бубнившего, сама погружаясь в мысли. А мускулоголовый Рютара в сердцах рассмеялся. Несмотря на это, Куки обменялся с Рютара приветственными кулаками, демонстрируя бесстрашную улыбку. Увидев их поведение, Шидзуко вздохнула, почесывая свой покрывшийся морщинами лоб. Она переходила из крайности в крайность от этой парочки, что возвысило ее до уровня мирового старика-мудреца. «Морщин у меня не прибавилось. Так ведь?» Было ее заботой, когда число ее посещений зеркала все увеличивалось. Но невзирая на это, этих двоих она ни в чем не ограничивала, следуя за ними. Шидзуко — по-настоящему добрая душа. «Хияма-кун, Кондо-кун, мне кажется, вы должны были восстановиться. И как вы...» Пока прочие обсуждали события прошлой битвы, Каори неустанно выполняла свои обязанности — исцеление людей с прошлого сражения, ведь она значилась целителем. Надо заметить, что существовала еще одна девушка-целитель, находясь в отряде из 15 людей, также подвергшимся боевым тренировкам, и обязанность лечения была разделена между ними двумя. «Эх, с этим никаких проблем. Спасибо тебе, Широсаки!» Хияма, излеченный Каори, грезил в связи с близостью лица Каори, отвечая не в попад. Очевидно, что она его покорила. Даже Кондо выражал благодарности с покрасневшими ушами. Так как они состояли в авангарде, им редко перепадала возможность попасть под опеку Каори. И все же, они никак не могли привыкнуть к общению с ней. Хоть поведение Кондо походило на аналогичное поведение ребенка в период полового созревания, в глазах Хияма скрывалась тьма, когда он смотрел на Каори. Тьма становилась все плотнее с каждым пролетом нового дня. Но практически никто этого не замечал. Услышав его настрой, Каори произнесла: «Всегда пожалуйста!» С улыбкой. Затем встала и повернулась вокруг. Когда она убедилась, что лечить никого не надо, она тайно вздохнула, бросая то и дело взгляд на темный проход впереди, глазами, наполненными тревогой. Замечая состояние Каори, Шидзуко сразу поняла, что чувствовала ее лучшая подруга. Разум Каори был полон забот. Оставалось еще 10 этажей, прежде чем они дойдут до низшего этажа. Но признаки Хаджими даже близко не были им замечены. Хоть это означало, что надежда еще горела, отчаяние сгущалось гораздо сильней. Даже если она решила не верить тому, что Хаджими мертв, пока она не убедится воочию. Еще один этаж был преодолен. А негативные мысли, поднимающиеся на поверхность, было не так-то легко развеять. Более того, прошло более 4 месяца с момента падения Хаджими в пропасть. Даже если ее решимость и была крепка, прошло достаточно времени, чтобы скверные мысли заполнили ее голову. Видя состояние Каори и то, как она крепко стискивает свой артефакт, белый посох, Шидзуко позвала ее, так как не могла больше этого выдержать. И прежде чем Шидзуко сдвинулась, миниатюрная задавательница настроение буркнула. «Будто я позволю Каори киснуть из-за таких забот!» И понеслась в ее сторону. Бумс! Она подпрыгнула, обняв Каори сзади. «Каорюшка! Нет надобности лечить этих парней! Излечи лучше Судзу и полностью исцели меня тем и этим!» А, Судзуночка, где ты меня трогаешь? Вообще-то, как раз-таки у Судзу не может быть никаких ран. Есть! Сердце Судзу, словно из хрусталя, оно ноет. Так что побалуй меня, точнее говоря, воспользуйся гигантскими грудями Каорики. Кро, я сказала, хватит. Судзуна, на помощь. А, так приятно, а вот тут, молодая леди, а вы та еще штучка. Прекрати уже, Судзу. Знаешь, что тебя не заботят взгляды мальчишек? Но ты должна... Судзу превратилась в старого извращенца, лапающего грудь Каори с таким грязным выражением на лице, что лучше его другим людям вообще не видеть. Поэтому она получила затрещину от Шидзуко и провалилась в забытье. Каким-то образом ребята, пристально следящие за юрисценкой Судзу и Каори, тоже бухнулись в обморок. Судзу судорожно дергалась, потирая синяк на голове, отчего Эрина Камори не могла не ухмыльнуться. Спасибо тебе, Шидзуночка. Как же это смущало. Ладно, ладно, все же хорошо. Я убрала изврата, окей? Пока Каори со звездными глазами прижималась к ней, Шидзуку нежно хлопала Каори по голове. Эта сцена с недавних пор часто стала показываться. Шидзуку взглянула в лицо Каори, нежно поглаживая ее шелковые волосы. Каори смотрела на Эри. А она, в свою очередь, взирала на Судзу с беспокойством и в то же время с радостью на лице. И забота ее как рукой сняло. Видимо, чувства ее изменились, пусть и на короткое мгновение. Так или иначе, Шидзуку мысленно прониклась восхищением, размышляя. Иного не ожидалось от задавательницы настроения всего класса. Судзу. Осталось всего лишь 10 этажей. Давай постараемся на всю катушку, Каори. Шидзуку положила руки на плечи Каори, вложив немного силы в них, и смотря прямо на Каори. Это был способ воодушевления ее лучшей подруги, чтобы она не прогнулась под несчастьем. Глядя на Шидзуку, Каори заметила, что она сама немного оробела, так что ударила себя по щекам, возвращая ей взгляд, твердо смотря на нее. Спасибо тебе, Шидзуночка. Беспокойство Шидзуку еще раз подтвердило Каори, насколько далеко она готова ее поддерживать. И Каори ответила той же признательностью. Ее взгляд смягчился, а сама она выдала улыбку. Шидзуку молча кивнула, и ее взор подобрел. Лиловые цветочки распустились по их сторонам, но они этого не замечали. Куки и остальные, которые неловко озирались в сторонке, тоже были незамечены Шидзуку и Каори. Они пребывали в своем мире как-никак. А сейчас смогу ли я защитить его? Вот оно что. Уверена, ты сможешь. Мы изменились с той поры. Даже наши уровни перегнали уровни господина Милды и других рыцарей. Однако, возможно ли, что он стал сильнее? Даже тогда он был тем, кто помог нам в самом конце. Блин, Шидзуночка. Каори верила в выживание Хаджими. Но смотря на нынешнюю себя, она задавалась вопросом. Сможет ли она защитить его в этот раз? И поэтому Шидзуку подкалывал ее, шутя. По правде говоря, они по многим причинам озадачатся, когда найдут свою цель. Но это кое-что для их недалекого будущего. По воле случая здесь были Куки, Рютара, Шидзуку, Каори, Судзу, Эри, Дзюда Нагаяма и Шайка Хиямы, состоящие из 4 человек. Всего 15 человек. В то время как Милд с рыцарями остановились на 70 этаже, так как там был найден телепортационный круг, соединяющий 30 и 70 этажи. Хоть стало проще перемещаться к нижнему этажу, 70 этаж был для Милды и рыцарей предельным. Надо заметить, что один Милд и еще несколько рыцарей могли держать темп, установленный отрядом Куки, когда они были уже в районе 60 этажа. Так что после достижения 70 этажа они становились лишь помехой отряду Куки. И даже Милд это осознавал. Он научил группу Куки всем премудростям подземелья. Потому он и рыцари решили выкладываться на полную и обезопасить место вокруг круга телепортации, пока отряд Куки продвигался дальше. Милду хотелось показать им горькую усмешку, будучи превзойденным ими за каких-то 4 месяца. Но даже так, после взаимодействия с отрядом Куки, он и остальные рыцари были уверены в своих возможностях и могли непоколебимо поддерживать зону безопасности на 70 этаже. Статусы отряда были таковы. Имя — Куки Аминагава. Возраст — 17. Пол — мужской. Уровень 72. Класс Герой. Сила 880. Выносливость 880. Физсопротивляемость 880. Ловкость 880. Магия 880. Макс-сопротивляемость 880. Умение. Склонность ко всем элементам. Повышение в эффективности элемента света. Увеличение скорости активации. Сопротивление всем элементам. Повышение в эффективности элемента света. Сопротивление физическому урону. Повышение темпа восстановления, смягчение толчка. Составляющая магия, фехтование. Сила Геркулеса, сжатие земли, предвидение. Быстрое восстановление магии. Ощущение присутствия, ощущение магии. Выход за пределы возможного. Понимание языка. Имя Рютара Сакагами. Возраст 17. Пол мужской. Уровень 72. Класс кулачный боец. Сила 820, выносливость 820, физсопротивляемость 680, ловкость 550. Магия 280, макс сопротивляемость 280. Умение. Бывая техника рука об руку, усиление тела, частичное усиление, прицельное усиление, проникнуть и уничтожить. Сжатие земли. Физическое сопротивление. Ваджра. Сопротивление всем элементам. Понимание языка. Имя Шидзуку Еегаши. Возраст 17. Пол женский. Уровень 72. Класс мечник. Сила 450. Выносливость 560. Физсопротивляемость 320. Ловкость 1110. Магия 380. Макс сопротивляемость 380. Умение. Фехтование. Повышение скорости рассекания. Повышение скорости обнажения меча. Сжатие земли. Великое сжатие земли. Трепещущие ноги. Вне ритма. Предвидение. Распознание присутствия. Сокрытие. Иллюзорная атака. Понимание языка. Имя Каори Широсаки. Возраст 17. Пол женский. Уровень 72. Класс целитель. Сила 280. Выносливость 460. Физсопротивляемость 360. Ловкость 380. Магия 1380. Макс-сопротивляемость 1380. Умение. Исцеляющая магия. Повышение эффективности. Повышение темпа лечения. Повышение способности ассоциативного мышления. Обнаружение. Проникновение урона в цель. Увеличенный рабочий диапазон. Улучшенная эффективность лечения на расстоянии. Улучшенная эффективность снятия негативных статусов. Уменьшенное потребление магии. Увеличенная эффективность магии. Непрерывная активация. Одновременная активация. Активация с задержкой. Дополнительная активация. Склонность к элементу света. Ускоренная активация. Повышение эффективности. Повышение длительности. Непрерывная активация. Одновременная активация. Активация с задержкой. Высокоскоростное восстановление маны. Медитация. Понимание языка. Исцеляющая магия Каори и склонность к элементу света были запредельными. В особенности ее исцеляющая магия была на высочайшем, возможном ранге. Уже судя по умениям, Каори как минимум приравнивалась к четырем людям. Более того, ее текущие цифры в характеристиках превышали таковые у героя, Куки. Все шло согласно ее обещанию. Веря в его выживание, в этот раз она будет той, кто защитит его. Таков был итог ее целеустремленного повтора рутины, который она могла выполнять незадолго до отхода к сну. «Думаю, пришла пора отправляться? Теперь же можно?» Застенчиво поинтересовался Куки у Каори и Шидзуку, обнимавших друг дружку в комнате Каори, так что иногда поведение Куки казалось подозрительным, что выводило Каори из колеи. Но Шидзуку знал, что было у него на уме, поэтому спокойно наблюдал за ним. Ее глаза отчетливо выдавали. «На каких пор ты собираешься поддерживать это недоразумение, дурак?» Прикидываясь, что не видел взгляда Шидзуку, Куки отдал приказ остальным членам команды. Они исследовали 90% 89-го этажа, и маршрут, по которому они собирались пойти, виделся здесь последним, неисследованным белым пятном. Размышляя о строении этажей до этого самого времени, пришла пора им встретить на своем пути лестничный пролет. Предположение оказалось верным. И группа обнаружила лестницу через 10 минут, после того, как они выдвинулись. Пока они спускались по слабо освещенному, спиралеобразному лестничному пролету, то проводили осмотр прохода на наличие возможных ловушек. После спуска на приблизительно 10 метров, отряд Куки прибыл на 90-й этаж. Пока что группа Куки бдительно осматривалась, выискивая опасность. Ведь это место служило начальной точкой этажа. Однако, уже по одному внешнему виду можно было сказать, что ничего не изменилось от всех тех этажей, пройденных ими с 80-го, обследование которых они уже завершили. Они сразу приступили к разведке окружения, вместе с этим составляя карту. Даже если строение было тем же самым, Снижать бдительность они не могли себе позволить, так как возникшие здесь демоны могли таить в себе невиданную доселе мощь. Не сбавляя осторожность, отряд Куки исследовал проходы в помещение с аналогичной схемой этажа, что и ранее. Изучение продвигалось как по маслу. Так и должно было все продвигаться. Тут на лице одного из них отразились тени сомнения. Что с этим местом? К тому времени, как отряд углубился до просторного помещения, неясное чувство тревоги достигло своих границ. И Куки издал вопросительный возглас, совсем запутанный происходящим. И другие члены экспедиции были сбиты с толку не меньше его. Поэтому замерли, когда Куки задал вопрос. «Даже после того, как мы так продвинулись вглубь, мы не встретили ни одного демонического существа?» Их исследование дошло до конца второй половины этажа, исключая ненужные проходы. До этого момента им никогда не позволяли так легко продвигаться дальше, ибо атаки свирепых и сильных демонов их задерживали. В обычных условиях 2 дня ушло бы, чтобы достичь конца второй половины этажа. Но с момента изучения этого этажа отрядом Куки и 3 часа не прошло. Причина их прогресса была элементарна. Они не встретили ни одного демонического создания на этом этаже. В самом начале они посчитали, что монстры оценивают отряд Куки, скрываясь во мраке. Но ничего так и не выскочило. Сколько бы они ни использовали умения восприятия и другие магические заклинания. Было странно мне ощущать присутствие даже самого тривиального, залежавшегося демона. Очевидно, ситуация выходила из-под контроля. Что сказать? Жутко это. Здесь с самого начала ничего не прижилось, что ли? Как и Рютар, остальные члены экспедиции также обсуждали различные возможности, оставшиеся нерешенными. Их недоумение лишь росло. Куки, может, нам стоит временно отступить? Каким-то образом у меня зловещее предчувствие на душе. Милты рыцари вполне могут знать, что здесь случилось. Предложила Шидзуку Куки, не снижая бдительность. Куки принял во внимание ее предложение, так как у него самого кошки на душе скреблись. Но они должны были продолжать продвигаться во что бы то ни стало. Да ему пришла мысль, что все будет в наилучшем виде. Они ведь как-никак с легкостью управились с последним этажом. Так что сейчас он медлил с ответом. Пока Куки замешкался, отряд его, исследовавший окружающее пространство, неожиданно повысил голос в связи с находкой чего-то. «Это кровь!» «Так?» «Сложно различить, так как кровь сливается с цветом неосвещенных стен. Она покрывает всю стену!» «Ой, а вот тут порядочное количество ее!» Прошел чуть дальше Анагаяма, отделившись от побледневшего отряда, касаясь жидкости своим пальцем. После он убедился во всех детальных подробностях, рассматривая и нюхая кровь, прилипшую к его пальцу. «Аминагава, стоило бы прислушаться к предложению Ягаши. Это кровь демона. К тому же, свежая!» «Что ж, если это кровь демона, это означает, что демоны вокруг были поголовно уничтожены. Не только это, но и то, что совершить это мог только кто-то сильный. Но разве мы не сможем продвинуться дальше? Одолеем его!» Нагаяма лишь покачал головой на доводы Куки. Даже если Нагаяма и был величайшим после Рютара, он обладал крайне рассудительным характером, в отличие от первого. Он осмотрел окружение с осторожностью, готовясь к битве, и вынес вердикт, и свое представление того... Что он думал о данной ситуации? Аминагава, демонические существа вряд ли покажутся в эту комнату поодиночке. Мы также не видели ни одного из них в проходах и помещениях выше. Тем более, это первый раз, когда мы находим следы. Иными словами... Что-то скрыло следы напавших демонов. Так? При словах Шидзуку Нагаяма кивнул. Даже выражение лица Куки показывало, что он что-то осознал при этих словах. Затем... Как и Нагаяма, он повысил внимание на максимум, делая строгое лицо. Существует и возможность того, что демонические существа стали умнее. Но естественно будет думать, что здесь кто-то побывал. Добавок ко всему, только в этой комнате следы не заметены. Скорее даже, ему не хватало времени скрыть их или... Просто это ваша последняя остановка? Что прервало слова Куки, было никогда доселе неслышимой, тут же прозвучавший голос женщины. Голос казался немного мужским, от сухости в нем. Отряд Куки выпучил глаза и мгновенно вошел в боевую стойку. Тут же они повернули глаза к источнику шума. Послышались звуки шагов. Но то, что вышло из темных глубин обширного зала, было молодой женщиной с горящими красными волосами. Уши женщины были слегка заострены, а кожа была смуглой. Отряд Куки раскрыл глаза в полном изумлении. Внешность женщины была тем, что не все хорошо могли себе представить. Хоть они не видели такую раньше, это служило расовой особенностью, часто проскальзывающей в лекциях Иштара и остальных. Враг бога церкви святых, а также заклятый враг человеческой расы. Это... Раса демонов! Кто-то это пробормотал, отчего женщина демонической расы показала еле заметную холодную улыбку.